Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У пражскім акцэнце. Чаму ў 1996 годзе ўлады абралі ў якасці Дня незалежнасці менавіта дзень вызвалення Менску ад нацыстаў? Таксама прагучыць перадача «Новая Атлантыда». Чаму бусел стаў сімвалам Беларусі? І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з доктарам тэалогіі Ірынай Дубянецкай пра пераклад Біблії на беларускую мову. А пачынаем мы нашу гадзіну з пражскага акцэнту. У эфіры пражскі акцэнт. Тэма выпуску 3 ліпеня свята гламур і парад. Чаму ў 1996 годзе ўлады абралі ў якасці Дня незалежнасці менавіта дзень вызвалення Менску ад нацыстаў? Гламуразацыя гістарычных дат, у тым ліку і драматычных, беларуская асаблівасць ці сусветная тэндэнцыя? Які ў Беларусі народны дзень незалежнасці? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць публіцыст Стась Карпаў, дырэктар інтэрнэт-выдання «Куку» Саша Раманова і публіцыст і політтэхнолог Александр Феадута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Як вы мяркуеце, чаму ў якасці галоўнага свята краіны было ў 96-м годзе абранае менавіта 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацыстаў? Ну, вось часам кажуць, што беларуская ўлада, гэта, так бы мовіць, нашчадкі СССР. Ну, дак а чаму нельга было пакінуць 7 лістапада? 7 лістапада, дарэчы, ў Беларусі і застаецца чырвоным днём календары. Ну, вот заставалася б, калі б такая пераемнасць. Александр, мы в свой час з вами хадзілі на дэманстрацыі, партрэты насілі, сцягі насілі, вот якраз на 7 лістапада. А чаму Александру Лукашэнку, які таксама, дарэчы, і хадзіў, і насіў, ну вот чамусьці 7 лістапада разанравілась. 7 лістапада – гэта свята, якое зафіксавана ў памяці менавіта ў сувязі з канкрэтнымі падзеямі. З падзеямі кастрычніцкай рэвалюцыі. А ў кастрычніцкай рэвалюцыі ёсць ідэалагічныя таемнікі, ёсць законныя, як бы я сказаў, чыстатаемцы. Гэта камуністы. Лукашенко позиционировался как политик, наверное, как левый, але не как коммунист. Он не хотел быть коммунистом у сведомости выборщиков. Тому не 7 листопада. Стась, коли навод привязываться до войны? Калі лічыць, што вайна самая галоўная падзея там ці 20-га стагоддзя, ці ўвогуле ўсёй беларускай гісторыі. Ну, а вот нават у межах гэтага, як зараз гаворыць, дыскурс, а чаму ўсё ж такі 3 ліпеня, чаму не 9 траўня? Ну, 9 траўня дзень, в прынцыпе, значны для беларусаў, пра гэта можна шмат гаварыць, але ну, вот перамога для іх значная рэч. Чаму, дарэчы, не 28 ліпеня? Калі была вызваленая Берасці, то есть калі ўся цяперашняя тэрыторыя вот Рэспублікі Беларусь, калі ўся яна была вызваленая 3 ліпеня, гэтага зусім не адбылося, баявыя дзеянні на тэрыторыі цяперашняй Беларусі ішлі яшчэ 2 тыдні. А вот Берасці, да, это ўжо быў паследні рубеж. Пасля гэтага чырвоная армія ўжо пайшла далей. А чаму вот такое было взятае 3 ліпеня, як бы не 2, не 1,5? Як вы мяркуеце? Комплексно отказывается, то сутность в том, что с пункта влежения там наших уладов белорусы же заявились в унику там скрыжевание бульбы и партизана, да, соответственно, ну, день незалежности, в принципе, с этой матрицы не повинен выпадать, и тому, в принципе, они могли выбрать, напевно, день заявления первого там бульбяника там в Беларуси, а проблема в том, что мы не ведаем докладные даты, как у нас в бульбах тому остается день вызволения, але справа тым, што беларус же, на беларусам же можна становіцца там праз болі пакуты, як мы ведаем, да, адрозненне ад рускіх там, які становіцца там праз велічі там, да, вось беларус же нікога не можа перамагчы. Беларуса можна толькі вызваліць, да, вось гэта парадыгма. Ён можа вызваліцца ад прыгнёту. И в этом плане день незалежности там от оккупанта нам, конечно, пасует больше, чем день перемоги. Это я вот зараз скажу про 9 травня. Да, нас вызвали в этот день, понимаете? И навод хали мы каем там наш гимн, там мы белорусы, то есть мы мирные люди, да, то мы на самой справе в голове, вот у нас мы белорусы за братнюю Русь, да, вы скупаете одно, а думаете про меньшее. Вот, ну, день незалежности это не коли мы перемогли, а день незалежности это в любой выпадку, коли нас вызвали, да, и вызвали нас натурально русские, а мы там побольше с украинцами побольше постояли, да, ну, вот так, я думаю. А чому все-таки не 28 липня? Нас вызвали 28 липня? Я думаю, что Минско-центричная просто такая влада, потому что ну, символ Беларуси – это Минск, символ Минска – это Москва, ось, ну и так далее. То есть все это тягнется, в принципе, про Минск, до Россиюшки там, и так далее. А, Саша... У нас были бульбы, те партизаны, но мы их выбрали партизаны. Партизаны нас вызвали. Наш день перемоги, это когда нас вызволяют. Наш гимн так само про это, про Русь и про то, что нас, им про то, что мы мирные, нас вызвали. Ну, а, Саш, и еще один аспект того же, чему в огуле война? Існує целый набор як бы датаў, якіх, ну, апріорі кажучы, можна было б зрабіць днём незалежнасці, тым больш, што ў свеце ўвогуле існуе практыка, могуць быць там вельмі слаўныя іншыя святы, але звычайна дзень незалежнасці гэта неяк звязана з абвяшчэннем яе. Ну, і ў Беларусі можна ўзяць і 25 сакавіка, амаль 100 гадоў таму, можна ўзяць 27 ліпеня, калі дэкларацыя аб незалежнасці была, можна 25 жніўня, калі гэтая дэкларацыя быў нададзены моц конституційного закону. Можна ввогуле 8 снежня, коли у Віскулях подписали, что СССР як геополітична реальність зникає з мапи світу. Вот чому ніводная з гэтых датаў? Це не тому, що їх так шмат, насамрэч? Во-первых, извините, що я единственный человек, который разговаривает на русском языке в данной дискуссии, потому что если я буду на белорусском, то я буду очень долго формулировать свои мысли. Мне кажется, что подход здесь был намного более циничный и намного проще объяснимый. Ну, просто нужно было распределить праздники по временам года. Зима занята Новым годом, поэтому праздновать снежные подписания никто не будет. Да? Там, весна занята 9 мая, туда тоже соваться мы не станем. Осень – это Октябрьская революция. Значит, там осталось лето, и вот подобрали вот такую дату. Ну, как получилось? То есть, мне кажется, что это такой прямолинейный, вполне себе такой деревенский рациональный подход здесь был. И никакой подоплеки. Все просто, четко. И вот так вот по вясковому произошло. Наступное питання про, так би мовити, стилістику святкування, як це в Білорусі відбувається. Ось 3 роки тому у моїй передачі, так само присвячений Дню Незалежності, соціолог Лідія Міхеєва вельми трапно говорила про, так би мовити, гламуризацію білоруських святів, зв'язаних з війною, у тим ліку і Дня Незалежності, офіційного Дня Незалежності. Поводлі яє для білорусів зараз війна – це кшталту хокею, який ми виграли. Ось і сёлета, я паглядзеў у нас на сайце, мілітарі-шоу на лініі Сталіна. Прыгожа гучыць. Да, дзеці пазіруюць з аўтаматамі, віснуць на танкавых ствалах. Свята, забава. Як вы мяркуеце, а можа, так і нармальна? Усё ж такі вайна была даўно. І справа тут не ў некім спецыфічным беларускім аграгламуры, на які вы, Саша Раманова, намекнулі, а просто людзі такія паўсюль. Ну, людзі і ў Амерыцы праз дзень, як у Беларусі гэты дзень, Злучаныя Штаты святкуюць Independent Day, таксама падзеі драматычныя, каго-то там і забівалі, але это свята. Это шарики, это петарды, это забава. Ну, а вот было б, да речі, офіційним свята Дня Волі. Вот уявим себе. А что, оно иначе, оно ж было меньше гламурным, Саша? На самом деле, не нужно, если сравнивать со Штатами, то все понятно, потому что это достаточно милитаризированное, не менее милитаризированное государство. У меня отношение, мне кажется, что война, она имеет место быть в Европе, там, в Англии, в Лондоне. В определенные дни люди ходят с красными маками. То есть и в Новой Зеландии празднуют день, не празднуют, а просто вспоминают день памяти погибших во всех войнах. И опять-таки эти цветы красные маки прикалывают к петлицам. И как-то это по-человечески, то есть, ну, это про людей, а не про парады и оружие. Ну, вот сама эта парадигма, сложно требовать, да, и говорить, что эти праздники такие, и они проходят вот с бряцанием оружием, потому что людям этого надо. Ну, если бы спускалось, если бы людям сказали, что, ну, вот бессмертный полк, опять-таки, пока его не испортили, была очень хорошая акция, вот эти вот маки красные в петлицах, то есть это какие-то человеческие такие вот штуки, очень понятные, очень правильные. Вот мне кажется, что если мы будем в эту сторону клониться, лет через 100, или я не знаю, когда это произойдет. Ну, это будет хорошо. Ну, а пока что, видите, подписывают петиции против парадов. Ну, какой-то части населения абсолютно не нужно. Ни пилотки покупать на линии Сталина, ни смотреть на парады. Стась, у меня питание, принамсі, было крышечку про іншее. У меня питание было не столько про вот этот военный антураж сам по себе, а про то, что он перетворяется у Беларуси ну, таких ряженых. Это забавное, это милое, няшное, как тогда сказала Михеева, свят. Особливо это, по щирости, дивно в относенных до линии Сталина. Ну, по-перше, с причины имени, так бы мовить, створальника этой линии. А по-другое, миновито бои на линии Сталина это были проигранные. Немцы прорвали за несколько тыдня эту линию и измяли целый фронт фактично. Только просто 3 года вернулись туды гэтыя войскі, а тады немцы ішлі просто як амаль як нож праз масла. І в этом сэнсе як бы святкаваць перамогу там, дзе, ну, як-ніяк, все-таки была параза, с таким гламуром. А можа быць, вот я як сказаў, ну, это нормально, это гламурызуецца ўсё, што заўгодна. Ведаеце, вот я недавно вот тут под Прагай быў на святкаванні, ну, святкаванні, адзначэнні, это такі хэпінінг быў, бітвы пад Белай гарой. Ну, ўвогуле для чэшскай гісторыі это катастрофа. Это быў дзень, бітва, калі яны страцілі сваю незалежнасць, калі яны падпалі пад імперію. Нічога, это свята, прыгожыя касцюмы, страляюць, дзеці гуляюць, все там пляскаюць у ладкі з нагоды катастрофы. Ну, да, можа быць, і вот тое, што мы бачым на лініі Сталіна, ну, тое самае, людзі, яны ёсць людзі. Ну, для нас, ну, разумеце, сімбалы все гэты там другой сусветнай вайны. И же настолько шмат у нас, что они просто сейчас и в интерьере стали. Вы можете на любой трассе там спыниться в тубик, в лесок отвезти, разумеется, там обжигов басти, в мемориал. Вот. А справа по тем, что я на угол не верю, что хоть один человек, там, стоящий когда некого помника, там, на некий там урочистый день, там, где он может утренно отповедать там своим внешнему выгляду, там, всегда президенты, там, какие со скаженными, там, от гора тварами, выкладывают кветки. Все это, разумеете, кепский театр. Я не верю, что человек умеет сопереживать тому, чего не бачил. И что он сопереживает этим безыменным ахлярам, тем больше сопереживает десятигодиями, тем больше по замове. Вот сегодня у нас там день перемоги, значит, мы повинны взять там, я не знаю, нахмуриться там, да, и вытискать себе слезу. Ну, табук, это не вельми просто натурально для человека. Тому, ну, куды подеться? Тут треба эти плакать, смеяться. Иншее питание, что на угол у нас войсковые парады, вот лозунги советские, вот гимны, не дают отчувать, что в целом война это кепская. Вот, для белорусов война, это, коли вы все есть хорошие, есть плохие, там, мы белорусы с братней Русью, бабы новых нарожают, ну, и вот за это все, там, третий Рим, там, матрешка Крым, или треба полторы, ну, такое все, в принципе. Ну, а як по-иншему у нас может отриматься? По-иншему, это просто немогчимо, там, это один шлях, карнавал, маскарад, там, ну, ты видишь, я особливо не задумываюсь, что они святкуются. До парады мы еще дойдем, это, сапраўды, зараз самая, мам, хиба, цікавая, гарачая тема. Александр, а вот як вы лічыце, як я сфармулявал, коллеги как-то обышли это пытанне, крышечку, вот будет 25 сакавіка, самое галоўнае беларускае свято. Не будет Лукашенки, будет, скажем, Стась Карпов у нас президентом. Это будет так же гламурно, это будет так же весело святкавацца без разумення таго, як вот наколькі драматычна это было. Это будзе так, як у Чэхіі, вось Празе, адзначаецца такім карнавалам, я кажу, нацыянальная катастрофа, бітва пры Белай гары. Так, гэта будзе менавіта гламурна. Прабачце, ну, мы, наколькі я разумею, апошнія, мы з вамі, апошнія пакаленні дзяцей вайны. я насамрэч так. І прыходзяць людзі, якія нават не могуць сказаць ужо, што дзякую дзеду за перамогу, ім трэба казаць дзякую прадзеду за перамогу. І чым далей сённяшняе пакаленне адстаіць ад канкрэтных падзей, тым больш гламуру набывае святкаванне. І таму што проста людзі не ведаюць, што насамрэч адбывалася. Няма тых, хто мог бы як відавочцы распавесці ім пра гэтыя падзеі. І фармулюецца нейкая іншая канвенцыя. Не дзякуй дзеду за перамогу, а вось як добра, што мы тады перамаглі. А мы гэта хто? Ну не канкрэтны мой дзед, але вось нехта там, тыя, хто былі добрыя людзі і ваявалі на нашым баку. І тое, што адбудзецца насамрэч, калі дзяржаўным святам будзе 25 сакавіка, гэта для гэтага не трэба будзе, каб змянілася пакаленне. Там гламурызацыя адбываецца ўжо зараз, і мы гэта бачым. Адзінае, хто перашкаджае гламурызацыі, гэта ўлада, якая пасылае ОМОН, каб той таксама адсвяткаваў гэтую дату з свайго пункту гледжання. У эфіры «Праскі акцэнт». Тэма выпуску 3 ліпеня «Свята, гламур і парад». Чаму ў 1996 годзе ўлады абралі ў якасці Дня незалежнасці менавіта Дзень вызвалення Менску ад нацыстаў? Гламуразацыя гістарычных датаў, у тым ліку і драматычных, беларуская асаблівасць ці сусветная тэндэнцыя? Які ў Беларусі народны Дзень незалежнасці? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць публіцыст Стась Карпаў, дырэктар інтэрнэт-выдання «Куку» Саша Раманава і публіцыст і паліттэхнолаг Александр Феадута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Ну і нарэшце да парадаў. Сёлетні інцыдэнт з танкам, знесенае дрэва, слуп. Гэты інцыдэнт падліў алею ва шматгадовую ўжо спрэчку, ці трэба вайсковы парад, ці не трэба вайсковы парад. Сабралі пэўную колькасць подпісаў, здаецца, 3,5 тысячы, ці можа больш. Але вот ці так гэта кепска, на ваш погляд, асабліва ў святле таго, што вот вайна побач з межамі Беларусі. І в гэтым сэнсе можна сказаць пра, можа быць, некі такі культурны арэал. Ну, вот у Расіі святкуюць, у Расіі ходзяць эти парады. Ну, ладна, дапустім, вынесем задушкі Расію, хаця, можа, і не будзем этого рабіць. Украіна, ну, таксама можна сказаць, зараз там вайна. Але да апошняга часу 5 прэзідэнтаў змяніліся. Магчыма, і там хтосьці казаў, да навошта нам гэты парады? Ну, хадзілі там парады. Так, магчыма, тут справа не ў тым, што як бы там ёсць вайна, нема вайна. Ну, вот это такі культурны арэал, в якім прынята хадзіць на парады. Чаму? Ну, адвеку так заведзена, даўно заведзена. Стась. Вы знаеце, сам па сабе парад, як з'ява, як факт, асобна ўзяты парад, ён, ну, мне па сутнасці абыяк. Нават грошы, якія на яго выдаткуюць, яны не так моцна мяне турбуюць. Бок, але тое, што атрымліваецца, калі да гэтага дакранаецца там наша дзяржава, як цар Мідас наадварот, да, то вось гэта мне нагадвае проста секс лягушак, разумееце, вось ёсць такія лягушачыя самачкі, і калі прыходзіць там пэўны дзень, вакол гэтай самачкі наліпаюць самцы, яны вось яе змагаюцца там, вось яны штурхаюцца лапкамі за право яе полюбіць там першым, да, і у выніку яны гэту самачку расціскаюць, раздушваюць, там вочы вылазяць, кішкі вывальваюць. Ну і ось, але сам пра гэта не да таго. Яны працягваюць там любіць, сузацца, разумееце, як умеюць. І ось дзень перамогі вось гэта, такім, які ён у нас атрымліваецца канкрэтна. Вось гэта просто такі мерзотны акт, калі ўсё не да лягушачкі, разумееце, мне непрыемна, лізіць на клуб, вось гупнікаў безідэйных, зусіліся адукацыі без, там, і па целіку, і не па целіку. Вось які не труцца, разумеце, сваімі эрагеннымі зонамі, вось аб нейкі сімбалі, які мы сабрані для того, каб сам нас фіксаваць. І заводзіць яго до такой ступені, што просто не месці, як незаранніка, вам сцягне на маніпір. Разумеце, гэта не катанні, гэта затрікі, які я з году ў год не мяняюць. Яны вот выходзяць і кожны год, кажуть одно і тое, як адкрыццё. Народ, паслухайте, шо скрыў, мы не забудзем, не прасім, вельмі духа, народны подвиг. Знаете, спасибо деду, бездушные Стась, я зрозумів вашу позицію. У мене одне удокладнення. Скажіть, а от, скажімо, військові паради в Україні зараз, і, а так само до 2013 року, вони у вас викликали таку ж агіду? Мені, розумієте, мені, конкретно мені, мені не подобається, коли не подобається тие люди, якія вот это человечье интеллектуальное смятие, которые узурпируют вот это понятие гуманности, свои кровавые фантазии выдают за антивоенный пафос. Тому любой парад и любая изъява у человеческом громадстве, она прежде всего наполняется людьми. И больше она ничем наполниться не может. И вот тые люди, такие, какие они есть, такие, какие они хобби, такие, какие их закликают быть. Вот когда они наполняют собой свято, и они як ще раз кажу, термідар супертворяв золото, яни супертворяють говно. І це буде протягуватися без кінця, з любим святом, з Новим Годом. Розумієте, любое свято – такі люди. А тому, що менавіть такі люди, чомусь наповняють свято з Дня Перемоги, з Дня Незалежності, там, да? Ось ті люди, які його наповняють, ось це найліпші люди міста, я не роблю, зробить любое свято ось таким ось, розумієте? Я не буду на його глядіть прикро. Неважне кое. Я не зрозумів, на конт України, от можна відказати все ж таки? Ну, я не веду, я не зовсім веду, хто, я не живу серед українців. Ну, я подозрюю, що коли туди на це свято виходять не ті люди, які виходять у нас, не такі, скажімо, з іншими ідеями в голові, то, може бути, це знову этого парада, внутри на толпу, мне было бы, может быть, там комфортно стоять. А у нас мне было бы некомфортно стоять, потому что те люди, которые наполняют наши святы, мне не подобаются. Коллеги, такое еще опошнее питание. У нас 3 липеня, как бы, официальное свято незалежности. А вот, на ваш погляд, все есть в громадстве некий консенсус относно некого дня, який варто було б відзначати День Незалежності? Ну, от свій час, я це ведаю по своїй сім'ї, скажімо, ветерани Другої Сусвітньої відзначали 9 травня. Самі по собі в своїй компанії наркомовські 100 грам пригадували, без загаду начальства. Шмат людей зараз в Білорусі відзначають День Волі. Хто дома, хто на вулиці. От ми бачили, як некоторі з їх готові навіть собой ахвяровать, многим себе ахвяровать за свой выбор. Ну, а вот для остатних, коли начальство скажет, тогда и будем святковать, як вот это, Александр? Я лишу, что у этой ситуации провести до консенсусу у относительно до некой одной даты неможливо. Громадство сапраўды расколоте, ми існуємо під різними стягами, знаємо різну ідеологію, і у нас там різні національні святи. Консенсус може бути, але для цього треба, щоб перш за все стабілізувалася навіть не політична, а економічна ситуація, тому що одинство може бути тільки тоді, коли ти не шукаєш тих, хто винувати, що ти живеш гору, що за їх. Ось, коли так відбудеться, можливо, ми перейдемо. Альбо треба, щоб ми пройшли ось той шлях, як Білорусь, а не як частка Російської імперії, які проходили усі інші нації, наприклад, Франція або Англія, відсікши голову королю, пройти через масовий терор, усвідомити про те, що ось учора не було релігії, а завтра є знову релігія, вона повернулася. Ось, можливо, в цьому випадку нещо у нас і відбудеться. А так, на кінці свята, так говориться, вельми-вельми тяжко. Стась, а як ви лічите, от, поводлі ваших відчуваннях, уявленнів, є некая консенсусна дата, яку можна було б відзначати як День Незалежності? Ну, можна було б відзначити натурально День Волі, і я-то лічу якраз таки, що громадство вдольне домовиться. Є одна така важлива околичність, просто громадство маленьке, а не громадство вельми велике. Бо громадство може домовитися на кон Дня Волі, и оно, и на этот день воли там выходить, не глядя на того, что может там по шапке отрымать, да, в этот день. А не громадство маленькое. А не громадство просто хочет выходный день, и оно хочет бухать и галтать лягушку, разумеете, иметь сенс. То есть, коли сенс это галтование лягушки, и коли он называется патриотичным долгом, там, святом духовности, то они готовы иметь выходный день, бухать и галтать лягушку. Потому что им не имеет сенса домовляться. И они будут выходить в любой день, какие им пропонуют грамадства у той момант, калі гэтае маленькае грамадства раптам так здарыцца, яно прыйдзе да ўлады, ці як пасля кастрычніка. Да? Прыйшло там маленькае грамадства, яно прапанавала большасці вось святкаваць там вялікую кастрычніцкую рэвалюцыю, дапусцім. Ну, яны святкуюць. Прыйдзе іншае маленькае грамадства, можа быць, нашаму пашанцуе нарэшце. Мы прапануем свае святы, і не грамадства, будзе проста мець выхадны дзень і бухаць там за Вітаўца, за каго заўгодна, за Альгерта. Зразумела, Саша, а вот вы згодны з такім прыгожым сцэнаром Стася, што вот ёсць некія такія людзі, як ён, які навяжа свой закон, накіне свой закон, а астатні, ну і все, ім все роўна, як бы, калі бухаць. Вот, а можа быць, могуць быць какія-то нечаканасці, а можа быць, это быдла, як не дзіўна, і людзі таксама са сваімі ўяўленнямі, што мы, дарэчы, все ўбачылі ў 94-м годзе. Як вы лічыце? Ну, насчёт праздника я абсолютно солидарна со Стасем, что день нет ничего лучше, чем день воли по внутренним ощущениям. Вот. По поводу быдла, я вот чем дольше живу, тем меньше люблю такие формулировки, потому что действительно, ну, там, в человеке ты можешь найти там все вдохновение и какие-то неожиданные мысли, и оказывается, он не так прост, как тебе кажется, внешне, там, да, и внутренне часто не соответствует внутреннему. Поэтому я бы не говорила таких слов. Вот. Что по поводу вот этих официальных праздников с парадами и танками, я вот подумала, что просто это праздник жестокости. Ну, вот все вот эти вот территории, и Россия, и Украина, и Беларусь, это же достаточно жестокие по своей сути, жестокая история, да, постсоветская. Поэтому здесь и празднуется нечто, вот как бы лавры вот именно вот этой вот стилю, самому стилю военизированной жестокости отдается дань. Вот. Лично мне это неприятно и не нравится, поэтому я против. А люди привыкли, если им сказать, что люди, а можно иначе, можно радоваться, можно там другие песни слушать и каких-то героев иметь там, да, то может быть со временем это бы изменилось. Мне не нравится, что мы живем в настолько жестоком государстве, которое вот это все и празднует, вот саму вот эту вот идею. Вот я против этого. А, Саш, а у меня все ж таки удакладнение, тое ж питание, якое я задавал коллегам. Вот на ваш погляд, ці ёсць некая консенсусная дата, адрозная, скажем, от 3 липеня, якая могла б, ну, об'яднаць неких людей, ну, як бы большасць грамадства. І калі тяжко отказать на такое агульное питание, ну, добра, вот тое кола, назовем его там хипстерским, кола читачов, скажем, куку, аудитория куку, у них есть вот такая консенсусная дата? Это 25-е соковика? Ну, я думаю, что да, это 25-е, но на самом деле там же мне почему-то в голову пришло вот осенью есть Божоле Нуво, да? Вино прибывает. То есть, наверное, хипстеров это также объединяется там день, когда нужно выходить на улицу, пить молодое вино и кричать, да? Божоле прибыло. Ну, вообще, да, 25-е вполне подходит. Мне лично нравится. Мы на Куку в том числе уделяем каждый год место и время, и ходим, и фотографируем красивых людей, там, записываем их красивые мысли. Она очень праздничная, она радостная и классная. Мне очень нравится 25-е. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску 3 ліпеня – свята, гламур і парад. У дыскусіі бяруць удзел публіцыст Стась Карпаў, дырэктар інтэрнэт-выдання «Куку» Саша Раманава і публіцыст і політтэхнолог Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.